«Вот же негодник!» — улыбалась Екатерина, прочтя письмо Нарышкина с трогательными извинениями, что утопили текст. Левушка сообщал, что заболел и никак не может прибыть ко двору. Но что-то было в его письме не так. Екатерина ощущала, ту или иную фразу Левочка не мог бы и в бреду написать. А вопрос о Вольтере окончательно убедил ее, что пишет кто-то другой. Но раз ее не поставили в известность и решили разыграть, великая княгиня решила, в свою очередь, подыграть шутникам. Так началась ее ежедневная переписка с Лжелевочкой. Больному исправно отправлялись банки с вареньем из запасов императорской кухни. Подробно давались ответы на философские вопросы, был даже небольшой спор. Переписка настолько интриговала и развлекала Екатерину, что она позабыла о грусти окончательно, открывая для себя неведомого человека, стоящего за письмами из дома Нарышкиных. Смутные подозрения постепенно таяли. С каждым новым посланием она все больше склонялась к мысли, что пишет ей Понятовский. И тем внимательнее она вчитывалась, пыталась разобраться в его характере, взглядах и интересах. Его фразы говорили о самостоятельности и зрелости мысли, представляли Понятовского начитанным и образованным человеком, с которым есть о чем поговорить и обсудить. За две недели, то ли мнимой, то ли реальной болезни Нарышкина, Екатерина поняла, что ей нестерпимо хочется живого общения с переписчиком. Ей мало писем, в которых помимо умных фраз проскальзывает настоящий интерес к ней. Наконец-то Левочка появился. Екатерина едва сдержала эмоции, бившие через край, и не проговорилась. «Ваше Высочество, я совершенно здоров и непомерно счастлив вновь служить вам». «А я рада видеть вас, Лев Александрович. Без вас так грустно и откровенно скучно при дворе», — протянула руку Екатерина. Нарышкин поклонился и припал для поцелуя. Тут же великая княжна почувствовала, как в ладонь ей вложили записку. Она сжала кулачок и замерла. Кругом фрейлины, глаза и уши настороже. И куда ж спрятать? Нарышкин продолжал стоять перед великой княгиней и наслаждаться ее замешательством, что рисовалось различными сменами эмоций на лице и увеличившимися большими глазами. По лицу Левочки расползалась довольная и лукавая улыбка. «Пройдоха!» — обозвала друга Екатерина, наконец сообразив засунуть записку в рукав платья. Как только удалось, Екатерина облегченно вздохнула. Теперь предстояло быстро прочесть и опять же думать, куда спрятать. Вот неужели нельзя было не писать, а на словах передать? Куда мне ее потом деть-то? «А почему мы все такие скучные? Дамы, дамы! Предлагаю...» Левушка, ловко соединив поклон и поворот, подбежал к фрейлинам, которые сначала сдержанно, а потом все веселее засмеялись и обратили полностью внимание на любимца. Екатерина поднялась с дивана, подошла к столику, где лежала раскрытая книга. Она читала ее часа два назад. Хотела вложить и захлопнуть, чтобы унести, но записка свернута трубочкой. Вот же незадача. Пришла спасительная мысль. В комнате шумно, а она уединяется в другую комнату читать, если кто сунет нос проследить, попросит не беспокоить, ее высочество она или нет. Чем больше Екатерине не терпелось прочесть письмо, тем больше препятствий возникало. Сначала вошла Шувалова, теперешняя ее надсмотрщица. Покрутилась вокруг. Екатерине показалось, что у нее даже нос вытянулся, как у охотничьей собаки. Так заинтересовало ее, чем Екатерина занята. Но письмо еще в рукаве. И великая княгиня невозмутимо перелистывала страницы книги, тихо посмеиваясь. Удалилась Шувалова, возник Шкурин. Ему нужно было именно сейчас спросить, розовые туфельки или белые наденет Екатерина вечером на куртак. А письмо царапало нежную кожу, предательски пыталось выскользнуть. А еще нетерпение прочесть нарастало в прямой прогрессии с помехами. Прямо жгло, шелестело с силой дождя в грозу, просвечивало через кружевные вставки. Все. Шкурин удалился. Чужих шагов под дверью не слышно. Левушка гоголем мелькает в проеме, поняв, что и тут без его дружеской помощи Екатерина не справится. Вон, закружил горничную и сказал, что госпожа, ежели захочет кофе испить, то позовет. Владиславова, шпионка Бестужева, тоже пыталась проникнуть. Так этот шельмец начал что-то шептать ей на ухо. «Читай же, Екатерина!» Она вытащила записку, развернула ее и впилась глазами в слова, что от напряжения заплясали в дикой пляске. Хорошо хоть строчка всего, но как же это много, чтобы прочесть в такой спешке и напряжении. «Мечтаю о встрече с самой красивой женщиной». «Все». «Все? И это все?» Екатерина суетливо свернула записку и засунула ее за пояс, широкую ленту, расправила бант, маскируя выпуклость. Она потом подумает о том, куда перепрятать. До переодевания время еще есть. «Так что там написано? Он мечтает о встрече? Безумец! Я не смогу пойти на свидание. Он сможет прийти только на прием не раньше, чем на следующей неделе. Это сколько дней? 4. Долго. Еще и комплимент. Я самая красивая женщина. Он меня такой видит». «Нет, почему же?» Екатерина подошла к большому зеркалу в комнате и посмотрела на себя критически. «Нет, он говорит правду. Но 4 дня ждать встречи. Я же сойду с ума столько ждать». Великий князь устраивал концерт в своих покоях. Неугомонный Нарышкин вывернулся наизнанку, убеждая фрейлин непременно отложить дела и послушать Петра Федоровича. Будут новая музыкальная пьеса, итальянские музыканты и певцы с чудесными голосами. Длинный-длинный вечер. Под утро, дай бог, закончат. Никто не мог отказать, сославшись на неотложные дела. Весь малый двор прибыл на концерт в полном составе. Екатерина слегка опоздала. Ее место рядом с супругом уже было занято новой фавориткой – Воронцовой. И как на одном стуле-то уместилась? Екатерина проглотила обиду и примостилась почти у двери. Прослушав несколько фрагментов, она встала и пошла к себе, предупредив Владиславову, что болит голова, и она ляжет спать пораньше. Побродив несколько минут без цели, Екатерина по привычке взялась почитать книгу, но внимание и мысли мешали сосредоточиться и вникать в бегущие строки. Она без всякой последовательности открывала и перелистывала страницы. «Скука! Какая же скука! Но на концерт не пойду». Под дверью раздались шаги и тихо замяукали. Екатерина улыбнулась. «Левушка?» Спрыгнула с кровати, куда забралась почитать, подбежала к двери и приоткрыла ее. «Так и есть!» Нарышкин проскользнул в покое. «Не беспокойтесь, ваше высочество, никого в коридоре и передней нет. Все на концерте. Я постарался. Надевайте плащ, шляпу и едемте». «Вы с ума сошли, Левушка?» Екатерина отступила на шаг от Нарышкина. «Что вы задумали? Мне нельзя покидать дворец». «А кто сказал, что его будете покидать вы? Его покинет музыкант великого князя. Переодевайся побыстрее». Нарышкин умел быть серьезным и иногда мог убеждать. «Боязно. Ах, была не была. Еду». Екатерина быстро переоделась и позволила Нарышкину себя увлечь. Через непонятно какие переходы и лестницы она никогда ими не пользовалась, потому что и не знала про их существование. Не встретив ни души, они вышли к подъезду, где стояла карета с уже открытой дверцей. Левушка шустро подсадил даму, и они помчались. Стоило карете тронуться, Екатерина не сдержалась и весело задорно рассмеялась. «Похищение удалось!» «Никакого похищения. Ваше высочество шли своими ножками, а я лишь указывал дорогу, дабы вы не споткнулись», — ответил Нарышкин. «Негодник, вы пытаетесь все перевернуть?» «Никак нет. Вот если бы я вас на руках нес, да закатал в ковер...» «Фу, да вы еще и жестокий. Я бы задохнулась от пыли». «Признаться, не подумал, но у меня дома, куда мы едем, есть живая вода. Я бы вас тут же оживил». «Как в сказке?» «Лучше». Весело смеясь над побегом, который превратили в шутку, запретив тревожным мыслям взывать к разуму, они добрались к дому Нарышкина. Карета остановилась на задах, проехав парадный вход. Левочка выпрыгнул первым, шикнув, разогнал слуг от входа и только потом провел Екатерину в дом, в свои покои. Все так же смеясь, они ворвались в гостиную, и Екатерина замерла посреди комнаты. Вместо членов семьи Левочки, как она ожидала, стоял удивленный Понятовский. Почти бесшумно закрылась дверь за спиной Екатерины, тихо повернулся ключ. Они были одни. Между ними стоял диван и стулья на резных ножках. Кажется, рядом был еще и столик. Расстояние резко сокращалось. Мужчина и женщина смотрели друг на друга. Екатерина с интересом и ожиданием, немного смущаясь и иногда опуская глаза. Понятовский, он смотрел с любовью и восхищением. Затем первым сделал шаг навстречу. И тут же Екатерина, как кто-то неведомый, в спину подтолкнул. Пошла к нему, все быстрее и быстрее, стремясь оказаться в его руках, которые он раскинул широко и протянул к ней. «Катрин, Боже, благодарю тебя!» Понятовский легко подхватил женщину и закружил, поставил. «Вы пришли! Как же я счастлив!» Слова и фразы прерывались поцелуями, то мягкими, то обжигающими. В сторону полетел плащ и мужская шляпа, из-под которой водопадом рассыпались волосы, снова укутав Екатерину. Понятовский откинул их и взял лицо великой княжны, подняв за подбородок, ловя взгляд синих глаз. «Вы прекрасны! Я безумно вас люблю!» Екатерина, как во сне, ответила на первый, долгий, такой пронзительный поцелуй, что отметал последние сомнения. Она любима. Она желанна. Нет в их отношениях интриги. Это страсть двух красивых людей. Это любовь двоих, что случайно встретились. Это жизнь. И нужно ловить каждое мгновение короткой встречи. К чему условности и слова сейчас, когда разум стыдливо умолк, тело горит, и руки сами стаскивают с него жилет? Кожа Екатерины пылает от внутреннего огня. Она желает, она мечется в руках Станислава. Да, да, теперь для нее просто Станислав, и все равно, кто он и откуда, только бы не останавливались его мягкие властные губы. А руки? Что они так медленно путешествуют по ее уже обнаженному телу? Они томят. Они искрами взрывают пробуждающиеся неведомые ощущения, которые она так давно ждала. О нет, таких ласк она не знала. Не знала до сей минуты, что бывает жажда, бывает бешеный, поднимающийся изнутри бурлящим потоком голод. Ей мало ласк, ей мало поцелуев. И только желание исследовать тело мужчины приостанавливает, отвлекает Екатерину. Но под новой волной незнакомых, смелых, в чем-то шокирующих ласк, доводящих ее до момента пресыщенности и неги, она стонет. Она кусает его и тут же целует, а он перехватывает ее раскрытые губы, и путь к наслаждению начинается вновь. Только голод непознанного наслаждения опять гонит любовные желания вперед, и они тонут, наконец-то тонут в вихре восторга, что поднимает их на вершину наслаждения. «Катрин, я умерла», — тихо отвечает женщина. Она распахнула глаза и огляделась. В камине догорают дрова. Под нею ковер. Какой ужас! На полу, в чужом доме. Как? Ей не дают подумать. Сильные, теперь знакомые руки разворачивают ее от огня. И тут же мужские губы, что дарили негу, страстно впиваются и вновь понуждают пройти долгий путь к тому наслаждению, что она уже познала.